Глава 24. Сицилийское раннее солнце заливало спальню лимонно-желтым светом. Майкл проснулся, ощущая горячим от сна плечом шелковистое прикосновение женской кожи, и нагнулся над Аполлонией, будя ее поцелуями. Они предались любви, и после стольких месяцев безраздельного обладания он все равно не мог не дивиться заново ее красоте и ее пылкости. Потом она встала и пошла в конец коридора, где находилась ванная, мыться и одеваться. Майкл все еще лежа потянулся, подставляя голое тело нежарким утренним лучам, и закурил. Сегодня было их последнее утро в этом доме, на этой вилле. Дон Томазино переправлял его в другое место, городок на южном побережье Сицилии. Аполлонии на первом месяце беременности хотелось сперва недели две провести у родителей, а уж оттуда приехать к нему, в это новое убежище. Накануне вечером, после того, как Аполлония ушла спать, Дон Томазино долго еще сидел с Майклом в саду. Он выглядел озабоченным и усталым, признался, что тревожится за безопасность Майкла. — Из-за свадьбы ты оказался на виду, — говорил он. — Удивительно, как твой отец не подумал, что тебе необходимо найти другое укрытие. Тем более у меня, из-за этой шантропы палермской, своих болячек хватает. Предложил людям договориться честь по чести, оросить им клюв сверх всяких заслуг с их стороны, так нет, им все мерзавцам подавай. Я что-то не пойму их толком. Пробуют пакостить по мелочам, но меня голыми руками не возьмешь. Я им не мальчик, чтоб так дешево меня ставить. Что ж они не знают? То-то вот и беда с нынешней молодежью, при всех ее хваленых способностях. Рассудить не умеют, разобраться и требуют всю воду из колодца одним только себе. Дон Томазино прибавил, что пастухи Фабрицио и Кало будут сопровождать Майкла на Альфа-Ромео в качестве телохранителей. А он с ним попрощается сейчас, так как дела опять призывают его в Палермо, и он отправится туда на заре. Доктору Тази говорить об отъезде не нужно. Старый греховодник закатится сегодня развлекаться в Палермо и может что-нибудь сболтнуть невзначай. Майкл и сам видел, что дела у Дона Томазино плохи. По ночам за оградой виллы несла караул вооруженная охрана, в доме постоянно находилось несколько верных Дону пастухов с лупарами. Сам Дон Томазино последнее время не расставался с оружием, нигде не появлялся без личного телохранителя. Утреннее солнце уже палило нещадно. Майкл погасил окурок, натянул рабочие штаны и рубашку, нахлобучил на голову кепку, в каких большей части уходит на Сицилии мужчины. Босиком подошел к окну спальни и выглянул наружу. Внизу, развалясь на плетеном стуле, сидел Фабрицио и причесывался, лениво проводя гребенкой по густой гриве черных волос. Рядом, на плетеном столике, лежала небрежно брошенная лупара. Майкл свистнул, и Фабрицио поднял голову. — Подавай машину! — крикнул ему Майкл. — Через 5 минут выезжаем. Где Кало? Фабрицио встал. Расстегнутая на груди рубаха обнажала красно-синие очертания татуировки. — Кофе на кухне пьет, — отозвался он. — А супруга тоже поедет с нами? Майкл прищурился. Что-то Фабрицио с недавних пор слишком усердно провожает глазами Аполлонию. Не то чтобы он когда-нибудь посмел заигрывать с женой друга своего Дона. Такое на Сицилии позволит себе лишь тот, кому жизнь недорога. Но все же... Майкл ответил холодно. — Нет, она задержится на несколько дней. Сначала погостит у родителей. Он посмотрел, как Фабрицио торопливыми шагами направляется к каменной сторожке, которая служила гаражом для Альфа-Ромео. Потом пошел умываться. Аполлонии не было видно, должно быть, спустилась на кухню приготовить ему на прощание завтрак собственными руками, и тем умерить чувство вины, что ей перед отъездом в такую даль на другой конец Сицилии захотелось еще раз побывать в родной семье. После чего Дон Томазино переправит ее в то место, где будет находиться Майкл. Внизу на кухне старуха Филумена принесла ему кофе и, смущаясь, пожелала доброго пути. — Я передам от вас привет отцу, — сказал ей Майкл, и она закивала. — Вошел Кало. Машина подана, я отнесу ваш чемодан. — Нет, я сам, — сказал Майкл. — А где Аполло? Бесстрастное лицо Кало расплылось в доброй улыбке. Сидит в машине за рулем и мечтает нажать на газ. В глаза Америки не видела, а уж заделалась американкой. Для сицилийской крестьянки сесть за руль автомашины было делом неслыханным. Но Майкл изредка давал Аполлонии поводить Альфа-Ромео, не выезжая за ограду имения, и непременно садился рядом, так как она иной раз, желая нажать на тормоза, вполне могла вместо этого прибавить газу. Майкл сказал: «Ступай, найди Фабрицио и ждите меня в машине». Он вышел из кухни и взбежал по лестнице наверх. Чемодан, уложенный с вечера, стоял в спальне. Перед тем, как его взять, Майкл снова глянул в окно. Машину вывели, но поставили не у кухонного крыльца, а у портика, у парадного входа. Аполлония сидела, положив руки на баранку, словно девочка, которая забралась в автомобиль поиграть. Кало ставил на заднее сиденье корзинку с едой на дорогу. И тут Майкл заметил с раздражением, что Фабрицио, которому, видимо, что-то понадобилось сделать в последний момент, исчезает за воротами. О чем он раньше думал, черт бы его побрал? Фабрицио оглянулся через плечо, как-то воровато оглянулся. «Приструнить надо будет пастушка». Майкл пошел вниз, решив, что выйдет наружу через кухню и там уже окончательно простится с Филуменой. «А доктор Таза что, все спит?» — спросил он ее. У глаз Филумены собрались лукавые морщинки. «Старый петух зарю не возвестит. Доктор вчера вечером отлучался в Палермо». Майкл хохотнул. Он вынес чемодан на кухонное крыльцо, и жаркое утро, даже сквозь вечно забитый нос, обдало его запахом цветущих лимонов. Аполлония помахала ему. Он понял, что она хочет сама подогнать машину к крыльцу. До него было шагов 10, не больше, и просит его оставаться на месте. Кало, широко ухмыляясь, стоял там же рядом, с лупарой в руке. Фабрицио все еще отсутствовал. В этот миг из незначащих мелочей в подсознании Майкла сложилась четкая картина. Все разом сошлось. «Нет!» — крикнул он Аполлонии. «Не надо!» Но его крик потонул в грохоте мощного взрыва. Аполлония уже включила зажигание. Кухонную дверь разнесло в щепки. Майкла с силой отшвырнуло на добрых 10 футов в сторону вдоль стены. С крыши дома на плечи ему градом посыпались камни. Один задел его по голове. Теряя сознание, он успел увидеть, что от Альфа-Ромео остались 4 колеса да стальные оси, соединяющие их. Больше ничего. В комнате, где он очнулся, было совсем темно. Слышались чьи-то приглушенные голоса, но слов он разобрать не мог. Повинуясь неясному инстинкту, он старался не показать, что пришел в себя, но голоса умолкли. Кто-то, сев на стул у его кровати, наклонился к нему и произнес уже внятно: «Ну, ожил наконец-то». Зажегся свет, полоснув его по глазам. Майкл отвернулся. Голова была чугунная, тупая. Белесое пятно нависло над ним. медленно приобретая сходство с лицом доктора Тазе. — Дай-ка я посмотрю на тебя минутку, потом погасим свет, — мягко сказал доктор. Он посветил Майклу в глаза фонариком. — Так, ничего, все обойдется. Выпрямился и прибавил, обращаясь к кому-то. — Можешь с ним поговорить. На стуле у кровати сидел Дон Томазино. Теперь Майкл видел его отчетливо. — Майкл, Майкл, ты меня слышишь? Можно сказать тебе два слова? В ответ легче всего было приподнять руку. Майкл так и сделал. Дон Томазино спросил его. — Кто выводил машину из гаража? Фабрицио? Майкл, сам того не ведая, отозвался на вопрос улыбкой. Странной улыбкой, утвердительной, но леденящей. Дон Томазино продолжал. «Фабрицио исчез. Послушай меня, Майкл. Ты пролежал без сознания почти неделю, понимаешь? Все думают, что ты погиб. Опасность миновала, тебя больше не выслеживают. Я сообщил твоему отцу, и он прислал мне указание. Ты возвратишься в Америку, ждать осталось недолго. А пока будешь тихо отсиживаться здесь. У меня есть домик в горах, там тебя никто не достанет. Мои враги в Палермо, как только прошел слух, что ты погиб, предложили мне пойти на мировую. Значит, с самого начала ты был им нужен, а не я. Под меня копали для вида, отвлекали внимание, а тем временем готовили убийство. Ты это запомни. А в остальном положись на меня и ни о чем не думай. Выздоравливай помаленьку, набирайся сил. Теперь Майкл вспомнил все. Он знал, что его жены нет в живых, что Кала нет в живых. Да, была еще женщина на кухне. Вышла она вслед за ним на крыльцо или нет? Он прошептал. «Филумена». Дон Томазино сказал негромко. «Цела, только носом кровь пошла от взрыва. О ней не беспокойся». Майкл выговорил с трудом, шевеля губами. «Фабрицио, дайте знать пастухам. Кто мне выдаст Фабрицио, будет владеть лучшими пастбищами на Сицилии». Племянник и дядя с облегчением переглянулись. Дон Томазино взял со стола стакан, хватил из него янтарной влаги и запрокинул голову, отдуваясь. Доктор Таза, сев на край кровати, уронил почти рассеянно. — Ты, знаешь ли, теперь вдовец. На Сицилии это редкость. Словно желая утешить его таким отличием. Майкл поманил Дона Томазино ближе. Дон тоже пересел на кровать и пригнулся к нему. — Передайте отцу, чтобы вернул меня домой, — проговорил Майкл. — Передайте, что я хочу быть ему сыном. Однако прошел еще месяц, покуда Майкл окончательно поправился, а потом еще два месяца, пока ему выправили нужные документы, состыковали все отрезки его пути. После этого его переправили на самолете из Палермо в Рим, а из Рима в Нью-Йорк. За все это время след Фабрицио так и не отыскался.